Когда она провожала меня к поезду, она увидела в придорожной канаве мертвого белого голубя. Она остановилась и поежилась. Меня удивила ее реакция. Но она повернулась ко мне, прижалась головой к ямке у меня на шее и заплакала. Я тоже заплакал. Мы были так молоды. Мы жили в сказке. В сказках мертвые голуби не лежат в придорожных канавах. По крайней мере, не белые. Таковы правила. Мы оба плакали. Белый голубь был плохой знак. В Осло я сосредоточился на занятиях. Мне нужно было многое наверстать, потому что в последнюю неделю я пропустил важные лекции. Да и вообще я многое пропустил за последние месяцы из-за своих лыжных прогулок и скитаний по городу. Зато у меня появился досуг, ведь мне больше не нужно было бегать по городу в поисках таинственной апельсиновой девушки. И вообще думать о том, чтобы найти себе подружку. Мои сокурсники тратили на это много времени. Я по-прежнему вздрагивал при виде женщин в черном пальто или в красном платье, ведь стало уже тепло. При виде апельсинов я всегда думал о Веронике. Зайдя в магазин за продуктами, я мог размечтаться, стоя у прилавка с апельсинами. Но теперь я видел, что все они не похожи друг на друга. А когда я покупал апельсины, я долго, не спеша выбирал самые красивые. Иногда я делал себе апельсиновый сок, а однажды приготовил апельсиновое желе и угостил им Гюннера и других своих друзей. В тот вечер мы сидели у меня дома и играли в бридж. Гюннер в том году занимался политической экономией и, собственно, был у нас поваром. Он каждый день готовил нам на обед бифштексы или треску. И хотя он никогда не ждал никакой благодарности, мне было приятно поразить его своим апельсиновым желе. Я вложил в это желе всю душу. Это моя мама, твоя бабушка, помогла мне найти рецепт апельсинового желе в старой поваренной книге. Она даже предложила приготовить его для меня. Ведь она не знала, что смысл был именно в том, чтобы я приготовил его самостоятельно. Не думаю, чтобы она догадалась, что вся эта затея имеет отношение к Веронике. Наконец Вероника вернулась в Норвегию из Севильи. Была середина июля. Я поехал в аэропорт Форнебю, чтобы встретить ее. Многие были свидетелями нашего великого воссоединения, когда она вышла после таможенного досмотра с двумя большими чемоданами и огромной папкой для рисунков. Полминуты мы просто стояли и смотрели друг на друга, может быть, для того, чтобы показать, что у нас хватает силы воли подождать еще несколько секунд. Потом мы слились в объятии, как мне показалось, слишком горячим для аэропорта. Проходящая мимо старая дама по-своему оценила наше объятие. «Постыдились бы людей», — буркнула она. «Мы только смеялись. Нам нечего было стыдиться. Мы ждали друг друга». Полгода. Там же в зале прибытия Вероника открыла папку и показала мне свои работы. Она быстро перевернула портрет Яна Улова, но я успел его заметить и опять был поражен глубоким синим светом, исходившим из глаз. Я ничего не мог сказать об этом портрете, но Вероника весело комментировала свои другие работы. Слова сыпались из нее, как горох. Она не скрывала, что гордится картинами, которые мне показывала, и была довольна тем, чему научилась за эти полгода. Остаток лета мы, можно сказать, перепархивали с места на место. Мы побывали на всех островах Осло-фьорда, ездили на север, посещали музеи и художественные выставки и гуляли теплыми летними вечерами по дорожкам между виллами Тоссена. Видел бы ты ее в то время, видел бы, как она носилась по городу, как вела себя на художественных выставках, и слышал бы ты, как она смеялась. Я и сам смеялся не менее заливисто. Самое заразительное из всего, что я знаю, — это смех. Мы все чаще пользовались местоимением «мы». Смешное слово. «Завтра я сделаю то-то или то-то», — говорит человек, или спрашивает у другого, что он будет делать. Это легко понять. Но мы с неподлежащей сомнению очевидностью говорили «мы». «Мы поедем купаться на Лангольене? Или мы лучше останемся дома и почитаем?» Мы с удовольствием смотрели эту пьесу. И, наконец, мы счастливы.